За день до выезда в лагеря, в субботу в 5:35 утра, когда солдаты видели последний, самый сладкий сон, раздался сигнал тревоги. В казарме свет не зажигали, только у дневального да у пирамид с оружием в полнакала горели лампочки. По проходам суетливо ходили командиры взводов и старшины с полной выкладкой в противогазах. Они молчали, жестами показывали, где строиться. У входа в казарму стоял командир дивизиона и молча наблюдал за построением. Солдаты спросонья, еще не освободившись ото сна, оторопело глядели на старшин. Одевшись, бежали к пирамидам, выхватывали из ячеек противогазы, автоматы и спешили в строй. Когда взвод был построен, лейтенант Ольшевский снял противогаз и объявил: «Противник нанес атомный удар по соседнему району. Наш дивизион, используя систему противоатомной защиты, отправляется к месту сосредоточения. Задача...» Когда лейтенант снял противогаз, чтобы поставить перед взводом боевую задачу, Чмуневичев спокойно вздохнул, потому что тут же рассудил: если бы на самом деле сбросили атомную бомбу, вряд ли лейтенант снял бы противогаз. Он тут же заметил, как Сычев вытащил клапан из противогаза, чтобы легче было дышать. Взвод мелкой рысцой направился в боксы к боевым машинам. Через 9 две боевые установки огневого взвода в составе батареи выехали к месту сосредоточения. Это в 25 километрах от города, в лесу. На месте командир дивизиона лично осмотрел выстроившихся в противогазах и защитных накидках солдат, посовещался с командирами батарей и остался доволен. Дивизион повернул обратно, в часть. Полк построили на плацу. Чмуневичев ощущал в себе какую-то торжественность. Когда раздался сигнал тревоги, и он, соскочив с постели, увидел в темноте лейтенанта, старшину, сержантов в противогазах и касках, у него тревожно забилось сердце. Он испугался. Он торопливо натягивал сапоги и не догадывался, что это учебная тревога. И только удивлялся, что солдаты второго года службы не торопятся, все делают с явной линцой, будто им тревоги уже надоели. «Неужели война?» — растерянно подумал он, неясно понимая происходящее. Он лежал на траве, рядом паслась корова, а на заборе сидел скворец и глядел одним глазом на него. А в нем, Чмуневичеве, прямо-таки трубила любовь к жизни. И хотя он не разобрался в тех мыслях, все же понимал, что эта любовь ведет его по жизни, как по проволоке, как по стежке, светлая любовь трубящей жизни. Это было совсем недавно, и этого могло уже не быть вовсе. Чмуневичев еще не освободился от знобкого неприятного чувства. Рядом стоял Сычев, лениво глядел перед собой и жевал сухарь. От его ленивого взгляда Чмуневичеву стало легче. Он понял, что напрасно волновался. Ему тоже захотелось жевать, грызть сухарь. В центре четырехугольника стоял командир полка, полковник Твердохлебов. Вокруг него сгрудились командиры дивизионов, а поодаль кучкой командиры батарей. Командир полка что-то сказал, и командиры дивизионов заспешили к своим дивизионам. «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» Командир первого дивизиона, подполковник Николаев, высокий, лет 40 мужчина, лихо повернулся, щелкнув каблуками, приложил руку к виску и, печатая шаг, направился к комполка с докладом. Стало совсем тихо. Только слышалось, как командир дивизиона изо всех сил печатал шаг. Все глядели на него. Неожиданно подполковник остановился, будто споткнулся, но потом снова пошел, стараясь еще выше поднимать ногу. Вот опять споткнулся и быстро поглядел влево, так быстро, чтобы никто не заметил, что он оглянулся. Но повели глазами туда все солдаты дивизиона, хотя и стояли по стойке смирно. На плац выбежала корова. Она увидела длинные шеренги солдат, остановилась, испуганно подняла хвост, собираясь убраться за кусты, но передумала и в нерешительности побежала через весь плац к первому дивизиону. Командир дивизиона оглянулся еще раз на корову, подошел к командиру полка, но тот махнул рукой, наблюдая за коровой. Странно было видеть здесь корову. Четырехугольником стояли солдаты в касках с автоматами. Здесь властвовала тишина, порядок, четкость линий и строгость пропорций. И вдруг этот, казалось, незыблемый порядок нарушает корова. Корова, задрав хвост, направилась к Чмуневичеву, оглянулась и длинно промычала. В ее мычании было что-то укоризненное, будто она укоряла солдат в каких-то нехороших делах. Раздался сдержанный смех солдат. Готовились прыснуть при необходимости и командиры батарей. «Рядовой Чмуневичев!» — прошипел, не оглядываясь, сержант Долгополов. «Быстрей!» Чмуневичев готов был провалиться сквозь землю. Он, замерев, стоял и никуда не глядел, но ему казалось, что все солдаты смотрят на него осуждающе. «Рядовой Чмуневичев!» — сквозь зубы проговорил сержант. «Если вы, рядовой Чмуневичев!» Чмуневичев сделал шаг назад, толкнул при этом Кобылова. Он знал, что корова пойдет за ним. Она действительно направилась за Чмуневичевым. Командир полка недоуменно смотрел на командира дивизиона, а тот так и стоял, приложив руку к виску. Чмуневичев злился на корову и говорил ей потихоньку какие-то обидные слова, ругал ее, а сам косо глядел на плац, ожидая, что его окликнут. За столовой он вздохнул. Снял каску и стал ругать корову. Но чем больше ругал, тем больше проникался к ней ласковостью. «Ну чего возьмешь с нее, с коровой? Она всего лишь животина безмолвная. Что толку от ругани?» В глубине души он даже гордился, что вот она среди сотен солдат, стоявших на плацу, выделила именно его. «Эх, дура ты, дура!» — говорил он ей. А она словно понимала его и будто радовалась тому, что говорил солдат, и махала хвостом. «Эх, дура ты, дуряха! Будут теперь мне от сержанта Долгополова полные карманы нарядов. Ох, дуряха ты, дуряха, несмышленая!» Через день дивизион снялся с зимних квартир и уехал в летние лагеря. Боевой расчет сидел на своих местах, положив на колени автоматы. Тяжелые боевые машины весь день двигались в северо-западном направлении. Иногда батарея останавливалась, комбат созывал командиров взводов. Чмуневичев, пристегнувшись ремнем к сиденью, сквозь сладкую, заволакивающую глаза дрему, глядел на зеленые леса, высокое цвета выленившего голубого ситца небо, подернутое белесостью, и чему-то радовался. Рядом сидел, согнувшись в три погибели, Сычев и спал, а проснувшись, тотчас начинал жевать. В противогазе у него было с полбуханки хлеба, несколько сухарей. Он засовывал руку, отщипывал кусочек хлеба и сонно жевал. Сычев обладал удивительной способностью. Стоило батарее остановиться в деревне, как он просился за водой. Его отпускали. через 5-10 минут приносил воду, садился на свое место. А когда батарея трогалась, доставал из противогаза яйца, осторожно разбивал о железо и выпивал. Кобылова, Корюхина и Габадзе он не угощал, а Чмуневичева угощал. Когда успевал достать яйца? Кажется, видел весь взвод. Он шел по улице к колодцу, никуда не сворачивал. И вот тебе предлагает яйцо Чмуневичеву, только ему из всего расчета. Долог и утомителен путь. Машины, взрёвывая, ползли с холма на холм, поблескивая тусклой зеленой краской. Брезентовый чехол, накрывающий направляющие, покрыт толстым слоем пыли. В пыли расчеты, бронированные щитки и две машины со взводом управления, с которым ехал комбат, тоже в пыли. То и дело мимо на бобике проносился командир дивизиона. Часто он останавливался, выходил из машины и наблюдал, спрятавшись за деревьями, за движением батарей, придирчиво осматривал чехлы на боевых машинах, интервалы между машинами и что-то записывал в блокнот. К вечеру, когда жаркое солнце, так и не остыв, стало погружаться за леса, боевые машины остановились. «Командира батарей! К головной машине!» На место приехали в полночь. Но и во сне Чмуневичев продолжал ехать, видеть бесконечную пыльную дорогу, леса и жующего Сычева. И во сне солдаты, мирно покачиваясь, дремали, бились головами о железо машины. С утра приводили в порядок технику, чистили одежду, резали дерн и обкладывали им палатки. Носили для дорожек песок. Чмуневичев радовался, что никто не строит взвод по всякому поводу, что замечания делались обычным человеческим голосом, тихо, спокойно, и чувствовал себя удивительно. Приятно ломило в теле от работы. От зеленого воздуха на душе стало легко, радостно. Несколько дней устраивались в летних лагерях, а потом началась обычная жизнь со строевыми, политподготовкой, изучением материальной части, упражнениями в стрельбе из личного оружия. Так прошло около 3 месяцев. В конце августа, ласковое по осеннему солнце, к вечеру не закатывалось белым косматым клубочком за леса, а долго висела, наливалась вишневостью, превращалась в огромный шар. По земле скользили розоватые тени, густой отстоявшийся запах хвои, созревшей травы, повисал в воздухе на весь день. Нежнее запахло то ли грибами, то ли подгнившими кореньями трав. По утрам на полянах собирался туман и уже не испарялся струисто вверх, а дольше обычного задерживался под солнцем и расползался в низины и чаще. Все было, как 3 месяца назад. Деловито летали пчелы, раздобревшие шмели, тыкались постаревшие слепни в загорелые солдатские спины. Дятел, спрятавшись в ветвях, выбивал из коры насекомых. Все было, как было. Но во всем чувствовалось нечто такое, отчего жаль становилось цветов, пчел и дятла, и самого себя, и появившуюся невесть откуда паутину. Ночи похолодали и сильно пахли смолой. В начале сентября собрались на маневры. Выехали затемно. Чуть-чуть пробивался свет сквозь частую предутреннюю изморось. Пришлось солдатам надеть плащ-палатки, закутаться получше, выставив только глаза. Установки мокро лоснились от дождя, то и дело пробуксовывая на дорогах, оставляя после себя рваную черную землю, и густой дым долго висел в воздухе. Часа через 4 машины свернули на обочину дороги, расчеты поспрыгивали с установок. По дороге пошли танки. Гулкий, грохочущий лязг железа наполнил весь лес. Едкий дым напитал собой воздух. А танки шли, торопливо разрывая дорогу, тускло поблескивая мокрой зеленоватой сталью, стрекоча на изволоках столь оглушительно, что хоть уши затыкай. Комбат построил батарею и объявил, что первый дивизион, находясь на маневрах, играет роль атомного дивизиона и поддерживает танковую армию, развивающую наступление по трем направлениям. А танки шли. Чмуневичев, ожидая, когда же кончится этот железный скрежет, вначале стал считать, сколько их прошло. Досчитал до 190, а танки все шли. Шли они до вечера. Стемнело. Дивизион, соблюдая светомаскировку, занял за лесом огневую позицию. Чмуневичев обалдело соскочил с установки и почувствовал, как по телу прошлась легкая дрожь. До этого дивизион двигался спокойно. Потом их батарея свернула в лес и остановилась. И только тут он увидел, как на большой скорости мимо проехал комдив и что-то крикнул комбату. А комбат, грузноватый, красный с лица капитан, сразу же заспешил, побежал по поляне, закричал, остановился возле низкорослой березки и, показав что-то командиру первого огневого взвода, побежал дальше. И тут за ним, взревев, заспешила одна боевая установка за другой. Когда раздалась команда «К бою!», Чмуневичев соскочил с установки, стянул с Сычевым брезент и стал качать домкраты, выверяя уровень. Заспешили, забегали командиры расчетов и командиры взводов. Дождь полил сильнее. Теперь не помогала плащ-палатка. У Чмуневичева вымокла спина. В горячих руках не слушалось холодное жесткое железо. Нужно было торопиться. Привезли ракету, дослали в направляющие. Потом оказалось, что неправильно привязали к местности батарею. Комбат красный, без фуражки и плаща, бегал от одного взвода к другому и торопил командиров взводов. «В укрытие!» — крикнул лейтенант Альшевский, а сам вскочил в установку, но не закрыл дверь, потому что мешали провод от телефона и провод дистанционного управления. Потом лейтенант выскочил, припустил к комбату. Но комбат еще издали так на него закричал, что лейтенант вернулся с полпути обратно. Чмуневичев отбежал вместе с Сычевым и Кобыловым метров на 100. Легли. Лежали долго, пока совсем не стемнело. Чмуневичев уже разуверился, что увидит, как будет сходить с направляющих ракета. Слышно было, как в других батареях, расположенных за лесом, раздавались команды. Неожиданно из-за верхушек деревьев вынырнул вертолет и низко протарахтел над поляной, где стояла батарея. И потому что он вдруг на несколько секунд завис на одном месте, все решили, засек батарею. Отлетев несколько в сторону, вертолет выпустил осветительную ракету. И в этот момент Чмуневичев услышал шум. Сначала хлопок, потом нарастающий шум, будто за лесом заработал мотор. Через секунду шум определился, вытянулся в струнку и повел на одной ноте, медленно нарастая и переходя в сдержанное гудение. И по поляне, тесня ночь, прокатилась, словно кто лизнул красным языком, красноватая волна. И вот уже стало видно на миг все вокруг. Раздался приподнимающий с земли оглушительный с трескучим надрывом грохот, и в дождевом тумане показалось белое текучее пламя там, где находилась установка.